Итак, я пойду в слово, и сегодня будет одно из тоже таких очень важных, фундаментальных моментов. И эта тема была Богом дана мне в очень уникальный сезон, где я задался вопросом. И вопросом я задался вот таким простым. Господи, почему? Все у тебя есть дети, ты всех любишь, они омыты кровью, они христиане, посещают церковь. Но почему у них всех такая разная жизнь? Почему болезни, почему страдания, почему какие-то вещи? И не просто чуть-чуть, а реально люди мучаются. Я говорю, Господь, несправедливо. И здесь Бог повел меня в тему, которую я хочу с вами сегодня поделиться. И эта тема называется «Навигация твоей жизни». Навигация твоей жизни. Поэтому я постараюсь сегодня, родные, быть недолгим, так как мне эту же самую проповедь нужно будет проповедовать на английском сегодня. Поэтому да, сегодня пастор будет дважды служить. Ну, такая жизнь, амин. Да, но я принимаю благословение, амин. Я его забираю. Хорошо, итак, родные, навигация твоей жизни. Была ли у вас такая штука? У меня было и не раз. Тебе дают адрес, тебе нужно приехать в определенный пункт назначения. Тебе сбрасывают адрес, ты забиваешь этот адрес, и они тебя ждут, звонят тебе, ты приезжаешь, и ты понимаешь, что ты вообще не туда приехал. Было у кого-то такое? Поднимите руку. Ну, у меня было не раз было, Господи. А оказывается, вместо стрит я вбил плейс. И этот плейс, все то же самое, все сходится. Но маленькая ошибочка в адресе привела меня вообще в другое место. Я потерял кучу нервов, я потерял кучу времени, разбираясь, опоздал на мероприятие, на котором я должен быть вовремя, только потому, что я вбил неправильный адрес. Вы знаете, что... С физическим адресом все понятно. Я сейчас это как метафора просто даю такой маленький пример. А с физическим адресом все просто. Можно развернуться, доехать куда нужно с минимальной потерей времени, бензина и так далее. Да? Но что если навигация твоей жизни ведет совсем тебя не туда, куда ты хотел? И сегодня я хочу поговорить о вещах, которые мы повседневно с вами принимаем решения, делая моменты. Вот сегодня классно, вот Кристина молилась, она говорит, Господь, и даже от наших глюков, Господь, от наших неправильных решений Он нам прощает. Дорогие, да, Господь прощает тебе твои неправильные решения, когда ты каешься и больше эти решения не принимаешь. Но Бог не может освободить тебя от глупостей, от которых ты не отказываешься. Глупо молиться об исцелении от диабета и 3 раза в день кушать в Макдональдсе. Ну и все сказали: «Аминь!» Твоя молитва, ее не услышит никто. Потому что перед тем, как молиться за какое-то исцеление... Поэтому... Сколько людей, я сегодня об этом, семья, я не о милости Бога, милость Бога распространяется. Конечно, она прощает и глюки, и выравнивает. Но если человек не меняет свои настройки в навигационной системе и продолжает делать те же самые поступки, исцеление Бога, даже если ты получил, разворачивается, и сахарный диабет, к примеру, или проблема с сердцем, с сосудами, с холестерином, возвращается назад. И не надо связывать дьявола. Нужно связывать Рональда Макдональда. Окей, аллилуйя. Боже мой. Кому-то понятно, о чем речь идет. Нужно менять свой... Бог... И сколько я знаю людей, сколько мы консультируем людей, которые приходят и говорят, ну почему моя жизнь такая? И они говорят, ну разве Бог, Бог же справедливый? Я говорю, да, Он справедливый по отношению того, какие решения ты делаешь. Бог тоже пообещал Моисею, семья, что Он ведет народ Израиля в обетованную землю. Много чего Бог обещал, но неправильные как вам сказать, он понимал, что он делает. Он понимал, какой шаг он делает. Он понимал, что сейчас он абсолютно противится и бунтует против слова Бога. И из-за своей зла он вместо того, чтобы говорить, он принимает решение ударить посохом по скале. Бог, да, Бог почил, но именно твоя навигация, которой ты принял решение, больше не приведет тебя в тот адрес, который Бог тебе обещал. Кто-то слышит меня? Сколько мы можем говорить, Бог справедливый, там несправедливый, можешь принимать, что хочешь. Он справедливый по отношению твоих решений. Мне тоже жаль Иоаннафана, который умер, которому отрубили голову, который умер. Чистейший человек, правильнейшее сердце. Благословлял Давида, даже свои доспехи ему отдал после победы над Голиафом. И мы смотрим, он умирает страшной смертью. Почему? Потому что в навигационную систему вбил неправильный адрес. Решил быть с тем, кто обречен на смерть. Кто-то слышит меня? И здесь... И здесь Руфь принимает решение в навигационной системе, вбивает «Я буду с Наименью». Кто-то слышит меня? Ты принимаешь одно решение, ты принимаешь вещи, которые, другими словами, семья, твои решения прямо сейчас. Ты выстраиваешь навигационную карту своей жизни, и адрес уже тебе будет примерно известен. Потому что ты принимаешь решение сейчас сделать определенные поступки, определенные слова, определенные действия, окружить себя определенными людьми и решениями, которые в процессе всю картину и вырисовывают. Туда все и приходит. И здесь мы видим, какой уникальный крах получают люди. С физическим адресом все понятно. А что, если это адрес твоей судьбы, адрес твоей жизни? О, я помню когда-то, Бог мой, когда-то я принял решение, чтобы не называть церковью то, что не является церковью. Когда-то я принял решение пойти против всего того, что называется христианством нынешним, религиозным, не имеющим ни силы, ни духа, имеющим рабство, имеющим какие-то доктрины, теории, уставы, вот эти все эти братские советы, весь этот кошмар. Я понимаю, есть варианты, где это нормально, но с тем, с чем я встречался, это был тихий кошмар. И я сказал, я принимаю решение не называть этой церковью. Да, я стал изгоем, да, против меня вышли все семья, но именно этот путь и эти решения привели в меня в позицию, где тысячи людей меняют свои жизни и приходят к живому Богу. Кто-то слышит меня? Семья, поймите одно, воздайте славу Иисусу. И некоторые из них, это вы, вас оно коснулось. Семья, и это не я, поймите, это то, что Бог пообещал. Я просто сказал, я вбиваю этот адрес в мою навигационную систему, в мое сознание, в мою судьбу. И я буду двигаться туда, несмотря ни на что. Я хочу увидеть обещание Бога. Да, Бог покажет тебе адрес. Он покажет тебе точку назначения. У тебя может быть на телефоне даже вбит адрес, вбито пророчество. Но как туда добраться? Решениями, которые Бог тебе покажет, вещами, которые нужно исправить в своей жизни, людей, от которых нужно отказаться, ты слышишь меня? Взаимоотношения, из которых нужно выйти. Бог будет показывать тебе карту твоей жизни, но наше упорство, наше отречение жить по Его воле приводит нас в рабство. Ты не теряешь спасение, ты не теряешь благословение, ты теряешь обещание. Ты теряешь мечту Бога для тебя. Ты начинаешь жить. Сколько людей там, что Бог запланировал, то и будет. Нет, мы не кальвинисты, мы не верим в эти вещи. Мы верим в то, что у каждого человека есть своя воля выбора, и ты прямо сейчас можешь развернуться и сделать то, что ты хочешь. Никакого предречения или неизменного предназначения нет. Иначе Бог не суверен. Как вам сказать? Это значит, Бог что-то держит под контролем. Нет. Если нам дана свободная воля, это значит, что ты с этой волей можешь делать, что хочешь. Что хочешь, когда хочешь. Вот в этом-то и идет... Тогда зачем Богу наказывать или вознаграждать, если судьба предначертана? Кто-то слышит меня? Тогда вознаграждение убирается, и наказание должно быть убрано, потому что если я предназначен к спасению, а ты предназначен к погибели или наоборот, то чего с меня и спрашивает? Но это же полная ересь и полная глупость. Вот поэтому мы принимаем решение. Вот поэтому Дух Святой может только тебя корректировать, напоминать, помогать, поправлять тебя. Но решение принимаем мы. Мы делаем шаги, мы делаем моменты своей жизни, мы вступаем в взаимоотношения с людьми, где Дух противится, и Бог говорит, не будь там, а ты ломаешь, а ты будешь, а ты находишься, а ты делаешь, что приводит тебя к краху, приводит к разочарованию, приходит к полному поражению. Твои привычные мысли и решения – это и есть адрес. Сейчас я хочу объяснить, как эта штука работает. Потому что когда Бог мне объяснил, я реально был... В моей жизни много чего начало меняться тогда. Итак, привычные мысли и решения – это и есть адрес, который подсознательно определяет, куда ты движешься, вся твоя судьба. Смотрите, интересно, я когда-то заполнял анкету на обновление паспорта. И это было онлайн. Это не было вручную, знаете, как мы анкеты заполняем. Это было все электронная форма. И когда я сидел, заполнял электронную форму, я кликнул некоторые коробочки. Знаете, нужно отметить, где родился, где то, что, так, куда, все. Я да, ответил там, да, ответил там, нет, ответил там, да, ответил там, нет. И все. Когда я перешел на следующую страницу, на пятую, шестую, седьмую страницу, продолжая заполнять, ответы, которые я выбрал там, автоматически дублируются на следующих страницах. Кто-то услышал меня, семья? Здесь есть определенный поинт, о чем я хочу сказать. Здесь есть четкий... Это значит, что если я когда-то выбрал, и если я это не изменю, он будет вбито до конца моей анкеты все эти опции. До конца моей жизни будут вбиты вещи, которые нужно, от них нужно отказаться и с них нужно выйти. И некоторым из вас, некоторым из тех, кто слушает нас сейчас в онлайне, смотрит нас, есть моменты, где Бог тебе скажет расторгнуть эти отношения, выйти из этого общества, покинуть это место работы, отказаться от этой сделки лживой, которая там, где воровство, там, где грязь, там, где нечисть, обман и кидалово. Ты слышишь меня? Но когда ты это делаешь, у дьявола открывается возможность атаковать тебя, ибо дверь открывается нами. И потом мы удивляемся, почему мы атакованы в сфере семьи, в сфере денег, в сфере этого. Потому что тобою были сделаны решения, которые перетекают год из год по умолчанию и ведут твою жизнь к определенному адресу. Кто-то слышит, о чем я сейчас говорю? Серьезно, семья, очень серьезно. Это значит, что я должен вернуться на страницу, на которой и идут. И вы знаете, что самое интересное? Допустив ошибку в паспорте, я смотрю, эта ошибка повторяется. Я должен был выйти, нажать на «редактировать», выйти на страницу, где редактируется электронный этот файл, и там поправить ошибку. И потом все остальные вещи начали слагаться правильно. И к концу анкеты я все заполнил правильно. Семья, поймите, что примерно так же все и в жизни христианина. Твои решения прямо сейчас, они ведут тебя в определенном направлении. У меня вопрос. Ты сейчас там, где ты хотел быть? По крайней мере, ты движешься туда, куда ты хотел двигаться? Или Бог тебе показывал? Если нет, тогда в твоей жизни есть что-то, что сбивает твою навигационную систему твоей судьбы и приводит тебя туда, куда ты не хочешь ехать. По умолчанию. И люди всегда задают вопрос. Часто задаю вопрос, пастор, почему я только вышла, одна женщина, и взаимоотношений с таким человеком, токсичным, который не уважает, абьюзер, просто неприятное взаимоотношение. Не прошло и полгода, она начинает встречаться с таким же человеком, характером, лицо другое, семья. Знакомая картина? Знакомая до ужаса. Почему? Потому что опции тобою не были исправлены, что есть мужчина настоящий, девушка. Или женщина. Ну, в нашем случае, может быть, и бабушка. Сейчас бабушки идет на вокере и на свидание. Ну, ладно, это отдельная тема. Отдельная тема. Сейчас бабушки, ты смотришь такой, думаешь, чего? Бабушка? Ладно, отдельная тема. Мы принимаем решения, которые приводят нас в определенные ситуации. Мы делаем вещи, которые приводят нас к определенным решениям. И потом мы удивляемся, Бог, почему в моей жизни ничего не клеится. Не клеится, потому что ты принял эти решения, ты не меняешь эти моменты. Итак, адрес — это мысли, решения. Вот эти вещи подсознательно определяют, куда движется твоя судьба. Хочешь ты того или нет, прямо сейчас твоя и моя внутренняя навигация ведет нас в определенную точку назначения. Если ты пытаешься свернуть, система всегда возвратит тебя к адресу, который был задан ранее. Если не изменить опции, если не изменить адрес, если не изменить маленькие вещи, то навигация будет вести тебя туда, куда и вела. Итак, задай себе вопрос, ты сейчас там, где хотел оказаться? Если нет, то почему? Несмотря на все старания, ты пришел не туда, куда мечтал. Где Бог тебе обещал? Что это? Почему это? Есть вещи, которые мы с вами принимаем, вот эти решения, которые мы делаем, за которыми стоит... Что за ними стоит? За ними стоит твое эго, за ними стоит твои хотелки, стоит какие-то похотя, какие-то моменты и вещи, которых ты не собираешься менять. Вот почему Бог говорит... Одного Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Почему? Потому что при всей любви Бог видел человека, который принимает решения, какие бы он ни давал ему. Вот это все обман, все не то. В то же самое время, смотря на жизнь Иосифа, ох, у него была судьбинушка, судьба. Даже при всех моментах, даже будучи вообще в неприятных обстоятельствах, не в своей стране, человек забил в свою навигацию никогда не касаться ничего нечистого. И даже когда жена Потифара предложила ему кровать, он сказал, я не могу согрешить, потому что я хожу совершенно перед другой личностью. Семья, кто-то понимает? Вещи. Можете себе представить, маленький грешок, ну маленький в кавычках, вы понимаете, который он бы сделал, он бы гарантировал свое абсолютное сохранное место в доме Потифара. Кто-то слышит? А значит, он никогда бы не попал в тюрьму, из которой он стал самым главным человеком в Египте. Ты слышишь? Вы видите, какая интересная? Нам кажется, я принимаю это правильное решение, которое приводит меня в неправильную тюрьму. Но именно в тюрьме из-за этого решения решается твоя судьба, и ты апгрейдаешься совершенно в другую позицию. Кто-то слышит меня? Поначалу все может казаться очень странным. Господи, ну я же принимаю правильное решение. Почему мне тяжело? Потому что Бог ведет тебя. Продолжай принимать правильные решения. Продолжай выходить из грязных взаимоотношений. Продолжай молиться по утрам. Продолжай делать правильные решения. Продолжай свое посвящение. Ты увидишь, куда это доведет тебя. Никогда ты не увидишь праведника, который будет посрамлен. Никогда. Надейся на Бога. Аминь. Надейся на Него. Я тоже помню годы. Говорю, Господи, да к стене я проповедую. Да сколько можно к стене проповедовать? Вообще никакого результата. Бог говорит, делай. Почему? Потому что когда я начал, соцсетей вообще не существовало. Интернет был только-только при самом зачатии. Вы понимаете то время, о котором мы говорим? Это было еще конец 90-х. Все только было в зачатии, ничего еще не было так толком развито. И потом, оказывается, все темы, которые Бог сказал мне говорить, и самое интересное, Он сказал, просто откладывай эти записи просто в архивы. И потом эти записи как пошли. Семья, иногда ты собираешь семя на определенный день посева. Кто-то понимает? Иногда тебе просто нужно слушаться Бога, не обращать внимания ни на что. И потом ты начинаешь удивляться, какие результаты происходят просто из-за твоего послушания. Бог хочет дать тебе самое лучшее. Он имеет для тебя самые великие побуждения, планы и мечты. У него насчет тебя только прекраснейшие мысли. Он приготовил для тебя прекрасное будущее. Но все же у нас решение, как туда дойти. У нас решение, с кем туда дойти. У нас решение, дойти ли туда вообще, или выбрать путь полегче. Знаю эти пути полегче. Полегче-то пришло, но в духе так противно, так больно. Многие сегодня находятся в ситуации, которую никогда не планировали. Это не случайность. Это результат тех решений «да» и решений «нет», которые однажды были записаны в подсознании. То есть, когда ты начинаешь прописывать, как пишется вообще навигация нашей жизни, ко мне подходит человек и предлагает какую-то вещь. Здесь у меня есть решение прямо сейчас по умолчанию сделать решение, которое будет вести меня. И я говорю, эти вещи я не касаюсь, с этими людьми я ничего общего не имею. И ты моментально отталкиваешь и этого человека, и его вещи, которые он тебе якобы предложить хочет. Здесь ты в навигационной системе вбиваешь вот этот момент, который тебя ведет к следующему моменту. Когда ты выбрал наоборот, ты уже выбрал совершенно другую вилку на дороге. Тебя начинают окружать совершенно другие люди. Ты смотришь, ты окружен. Кем ты окружен, семья? Вот внимательно задумайте вопрос. Кем ты окружен? Ты окружен людьми, которые любят Бога, преследуют Бога? Или ты окружен людьми сомнительного характера? Кем ты окружен? Не надо отвечать, просто подумай. Почему ты ими окружен? Почему их влечет к тебе? Почему все сплетники к тебе на ячейку съезжаются? Вопрос. А что смеетесь? Что, это попал куда-то, да? Почему все болтологи именно у тебя? Почему люди неправильных доктрин, неправильных пониманий и заблуждений чувствуют себя спокойно у тебя? Ага. Почему? Потому что, но когда ты скажешь «нет, этого не будет», ты будешь удивлен, как интересно эти решения, вбитая информация в твою навигацию сознания, создает картину твоей дороги, и ты начинаешь быть окружен людьми таких же принципов, как и ты. Кто-то понимает, о чем я говорю себе? Кто-то говорит, кто-то подошел ко мне, я не знаю, как, вот мой отец был плохой, дед был отвратительный, и у меня то же самое. Я говорю, прямо сейчас ты можешь принять решение быть прекрасным папой для своих детей. Семья, помазание для этого не надо, для этого нужно понимание. Понимание. Воздайте ему. Семья, все намного проще, чем вы думаете. Я понимаю, есть глобальные духовные вопросы, которые решаются Богом, которые решаются в духе. Но есть вещи, которые даны нам. Как вести себя по отношению своей любимой жены? Это ты. Жены, как вести себя по отношению твоего мужа? Сколько раз в неделю у тебя болит голова? У тебя, по-моему, у некоторых она не заканчивает болеть вообще никогда. Она болит просто уже 4 года. К доктору надо. Мужья, а ваши отношения? Вспомните наше начало. Ты отдавал ей внимание и любовь. Она отдавала тебе честь и уважение. И как только мы сходимся вместе, любви больше нет, уважения и чести больше нет. Мы просто начинаем существовать. А тебе нужно принять решение, которое вначале ты делал. Вспомни, как ты смотрел ей в глаза и глотал каждое ее слово, когда вы были на свидании. О чем я? Прими решение быть прекрасным мужем. О, семья, мы все приходим к моментам рутины, усталости. Мы все начинаем привыкать к нашим супругам. И потом начинается такая, знаете, повседневщина, скукотища, и ты начинаешь приходить в какие-то тупики только по одной причине, потому что ты не подбрасываешь дровишек, ты не делаешь то, что ты раньше делал. Я помню, у нас тоже момент был, где мы пришли через, я не помню, там 10 лет в наши взаимоотношения, мы уже, слава Богу, 30 живем, 30, боже мой, 30 лет. И я помню, тогда я принял такое решение. Я меняю свою жизнь, свое отношение по отношению жены. И даже если она не поменяет, меня не интересует. Меняю я. Все начинается с хозяина, все начинается с главы семьи. Мужики, вы виноваты во всем. Да-да-да-да! Вы виноваты во всем! Ржи. Если некоторые из вас были на наших консультациях, мы вам клизму ставили, аллилуйя. все начинает. Люди говорят, кто начинает первый меняться? Мужчина. Кто пострадал за свою невесту? Иисус. Все начинается с главы семьи. Он подает пример всем. Он меняет себя первый. Он принимает решения. Он меняет навигацию своей семьи и судьбы. Жена всего лишь вспомогательный компонент, который устраивает то, что муж ей дал, которая оккультуривает то, что ей было представлено, что ей было предоставлено. Поэтому, дорогие мужчины, сегодня не вопрос о семье, ну, раз уже коснулись. Если ты хочешь видеть перемен, меняться начинаешь ты. Да скажите, мужики, аминь. Аминь, да, да, ты. Ты, я знаю, этот аминь, так он так родился тяжело, боже мой. Аминь. Я помню, всегда были вот эти... Почему? Да почему? Потом мне Бог говорит, замолчи, ты глава семьи, меняешь динамику вашей семьи, ты. Задаешь новый ход, ты. Просишь прощения, ты. Так, я не буду продолжать, потому что Бог мой хочет, душа моя, пойти куда-то не туда. Но вы понимаете, семья, что навигацию всей семьи, навигацию направления меняет глава семьи. Аминь. Поэтому, дорогие женщины, в этом случае я на вашей стороне. Да, твой мужик должен начать меняться первый, который подает пример жене. Жена, это все перетекает на тех, на деток, которые у вас есть. И мы понимаем с вами, и как только я начал этот принцип использовать, семья, вау, как начала исцеляться семья. Не за год, не за два, но я принял решение больше не ждать никаких ответок, а быть той личностью, которой Бог показал мне, которой я должен быть. И все. Каждый день мы делаем выбор, когда соглашаемся, да, или отвергаем какие-то моменты? Нет. Ты формируешь карту своего внутреннего навигационной системы. Эти решения становятся привычкой, и в будущем твой путь выстраивается автоматически. Более того, рядом с тобой всегда окажутся люди, которые движутся к тому же адресу, в том же направлении. Вы заметили, что иногда, когда ты едешь к какому-то адресу, не всегда. Но у меня был такой момент. Я даже подумал, что за мной следят. А оказывается, эта машина сзади меня просто ехала практически в тот же район. Я такой думаю, да я направо, и он направо. Я налево, он налево. Я по навигатору думаю, вау. И потом только когда я подъехал к дому, человек проехал, потому что он не к этому дому ехал. Поймите, семья, и Бог мне говорит, знаешь что, вы все будете окружены людьми вашего направления и вашего мышления. И потом так Дух Святой развернул вопрос и сказал, а какие люди окружают тебя? Ты хочешь взглянуть на себя со стороны? Объективно, честно глянь на тех, кто комфортно окружает тебя и с кем ты без проблем можешь проводить много времени. Это ты. Я не знаю, это плохой ты, хороший ты, прекрасный ты, помазанный ты. Это ты. Ибо люди не того характера, не тех опций и не того направления даже рядом с тобой на той дороге не появятся. Итак, кто с тобой на твоей дороге? Кто окружает тебя? Хороший вопрос. Вы что-то берете для себя сегодня, семья? Мне просто вот интересно, да? Сегодня несколько тем вот подряд у нас идут именно насчет твоих решений, сознания, твоей воли. Мне нравятся эти темы, потому что они дают ответственность. Потому что мы так хотим, чтобы с нас всю ответственность снять, взвалить все на Бога и обвинить во всем сатану. Вы заметили, как мы любим? Я ни при чем. Это Бог меня не благословил, или это сатана препятствует? А почему он препятствует? А почему он мешает? Почему? Так все, у кого-то все не препятствует, а у тебя все препятствует. Интересный момент. Не нужно пытаться поменять жизнь. Люди начинают менять жизнь. Это редко удается, потому что человек всегда возвращается к своему привычному комфорту и уюту. Тебе нужно менять не жизнь, а менять опции. Принимаем решение. Даже если я хочу принимать спиртное, я говорю, нет, я больше эту заразу не коснусь, потому что это уничтожитель жизни людей. Бабах, и от тебя отсеялись все твои собутыльники. Че ты улыбаешься? Наверное, некоторые были, да, проходились по этой дорожке, а? Как только ты принимаешь это решение, баба, и у тебя сразу, вы понимаете, как меняется сразу направление, выравнивается навигация. И в это время, чтобы сидеть в баре, ты сейчас сидишь на домашней группе с Библией в руках, ищешь Бога и задаешь правильные вопросы тем людям, которые вокруг тебя. Поначалу тебе будет очень нехорошо отпустить алкашей и сесть среди святых. У тебя ломки будут. Потому что каждые 15 минут тебе нужно на перекур выходить. Тишина такая классная, тишина очень ёжик. А ты меняй адрес в своем подсознании. А я не буду этого делать. О, вспомните Давида. Его честь. Он даже проявлял честь, где ее даже не надо проявлять. Вот человек, который ищет твоей смерти. Вот тебе дважды дается возможность, Давид, прикончить его. И здесь Давид, и я уверен, семья, что если бы он его прикончил, ну никто бы, ну, не всплакнул. Он бы быстрее царем стал. И вы заметили, что... Вы знаете, что мне в этом месте нравится? Что Бог не говорил ему не прикончить и не прикончить. Он ему вообще как будто было оставлено все на решение Давида. Не написано так, говорит Господь через пророка, пойдешь и пригвоздишь его, засранца. В буквальном смысле слова. Он сидел там, какал. Скажем так, был бы помоложе, сказал бы, ну знаете, повеселей. Но так как уже окультуренный вариант Шаповалова на сцене, мы скажем, покакал. И вот он сидел там, да, освобождался от своего бремени, и здесь у него была возможность, у Давида была возможность прикончить его во время вот этих всех моментов. И это было оставлено на... Можете представить? Это было оставлено на Давида. Не было воли Бога в этой ситуации. Вообще ни один пророк об этом не говорил. Ни один пророк не говорил, что ты... За почему я тебе давал его в руки? Почему ты не прикончил его? Или наоборот, пророк, если бы он прикончил... Так говорит Господь, не касайся помазанника. Нет. С него было снято помазание Саула, все понимаете? Все от него уже отошла слава. Он уже не имел охраны Бога вообще. И у Давида была абсолютная возможность прикончить его. И здесь Давид дважды говорит, он даже получил обличение совести, Библия говорит, когда обрезал край его одежды. Край обрезал, и его совесть мучила. Можете представить, какие принципы забиты в навигации у этого человека? Кому плевать было, кого прикончить. Он города священников выкашивал, потому что искал Давида и другими словами, пытал людей, пытаясь узнать, где Давид. Ну, вы помните всю историю. Уничтожал города пророков. Что это значит? Это значит, что вот один движется, один царь, поставленный Богом. И люди говорят, как же, Саул же тоже поставленный Богом. Да, поставленный Богом и Саул, и Давид. Но опции, решения принимаем мы. И куда доводит нас наши опции, это уже не Бога воля, это ты пришел туда. И вот Саула это довело до секир башка. Вы помните, где окончилась жизнь Саула? И вы помните, где началась, двигалась и закончилась жизнь царя Давида? При всех его ошибках, при всех его моментах он сохранил свое сердце. Кто-то понимает? Он сохранил свои принципы. Даже если ошибался, он всегда возвращался назад. В то же самое время, как Саул ошибся, у него даже в голове нет попросить у Бога прощения. Он просто к священнику подходит, почти меня среди старейшин, чтобы все было в ажуре. Вот это сердце, семья. Что это значит? На тебе может быть помазание, но как ты движешься, куда ты идешь? Сколько мы с вами помним вот сейчас уже, да, помазанников, даже в нашем славянском, которые забивали стадионы, сейчас они на свалке, в кавычках, понимаете, да? На свалке, которых никто не хочет ни видеть, ни слышать. Почему? Потому что помазание дано Богом, а характер и сердце корректируется тобой. И мы их не слушаем не потому, что они потеряли помазание, а потому, что в наших глазах они потеряли честь, и это снимает с них авторитет, и теперь даже их помазание нам не интересно. Вы заметили, как все работает? Ну что так? Бог прощает, но человек такое существо, что он не воспримет. Да, я тебя прощу, я тебя люблю, но я не могу больше воспринять тебя, потому что ты приехал по навигатору туда, куда я не еду и ехать не собираюсь. При всем, при всей любви, прощении, уважении и милости к тебе, я не могу больше слушать твои проповеди, к примеру, да? Потому что ты перечеркнул все, что ты делал своими действиями и своим навигатором. Чья тишина такая? Чья такая тишина? Улыбайся, воздай славу Иисусу. Так хорошо. Вау. Посмотри на примеры из Писания. Я кучу диктую здесь, как бы цитирую Писание. Вспомните, Давид, в самом начале он овцу не уступил, не льву и медведю. Овцу. Другой бы пастух сказал, ну, одну сожрали, зато волки сыты, и все остальные овцы целы будут. У них обычно была куча овец, и большинство пастухов даже не касаются. То есть они как бы, есть моменты отгоняют, но есть пастухи, которые даже не трогают. Они всех остальных овец спрятали, а ту овцу захавали. Ну, отдал десятину, аллилуйя. Волкам. Давид этого не позволял. Написано, приходил лев, и он не просто там атаковал, овца уже была в его пасти, Библия говорит. Догонял, забирал. Если тот не отдавал, у Давида был очередной коврик со льва в его шатре. Скажем так. И с самого начала он забил в навигации своей опции. Это непозволительно. И потом, когда он пришел на поле, вы заметили, как сработал адрес? То же самое решение, которое он принимал при льве и медведе, моментально, подсознательно высказал. Он даже не подумал, что это абсолют, это войско, это Голиаф, это самые сильные, великие, самые мощные люди. У него даже вопросов не было. Кто этот, кто хулит народ Бога и имя живого Бога? Кто это за тварь? Я его пойду и убью. Красавчик. Вы заметили, как принятые тобой решения когда-то перетекают по умолчанию в твою повседневную жизнь. И потом ты реагируешь уже так же само, как ты себя уже настроил, и как ты привык, и как ты делаешь. Вы чувствуете, куда мы идем? Вот наши решения. Некоторые люди говорят, пастор, вот когда ты решаешь, я говорю, я не решаю. У меня в жизни давным-давно все решено себе. Знаете, какие самые жалкие люди на земле? Это которые продолжают решать. В моей жизни все решено. Бог, которому я говорю, которому я служу, решено. Служение решено. Мое радикальное послание решено. Я не боюсь говорить о Христе нигде, никогда, ни с кем, ни при каких условиях. Он, я ненормален ради моего Христа до конца жизни моей. Ха-ха! Ты сумасшедший, ты даже не представляешь, какой сумасшедший я! Ха-ха! Ты с окультуренной версией говоришь. Семья, поймите, что самое хуже это люди, с которыми я встречаюсь, он до сих пор не решил. Реши, и до конца твоей жизни все будет решено. В моей жизни до конца моей судьбы решено люди, которые будут вокруг меня, ибо люди другого характера не могут быть вокруг меня. Потому что всякий раз я говорю, люди говорят, пастор, я хочу быть с тобой. Я говорю, я очень скучный. У меня одна тема. Христос. Одна. И я его преследую до конца моей жизни и знаю, что не закончу преследовать, даже когда перейду в вечность. Христос. Моя жизнь. Я очень скучный. Мне неинтересны дома, машины, одежда, отдых. Все это барахло. Мне неинтересно. Съели, купили футболку, проехали. Неинтересно. Мне интересны глубины моего Бога. И мы с тобой можем сойтись только в одном случае, когда тебе интересны глубины твоего Бога. Аллилуйя! Я очень скучный человек. в глазах этого мира. Потому что мне ничего больше не интересно. Вспомните Даниила и его друзей. Мне так нравится. В самом начале Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго приняли, когда пришли, помните, они, и их Навуходоносор, они пришли, они были рабами, скажем так, рабами. С самого начала они приняли решение никогда не касаться ничего нечистого, не иметь взаимоотношения с идолами, ничего не касаться того, что не является Божьим. Они вбили это в навигацию. Этот адрес привел их. Они отказались сначала от пищи, потом им дали нормальную пищу. Вы помните, да, они кушали. И потом эти же решения автоматически перевели Даниила, они их в ров. Кажется, вроде я принимаю правильное решение, но почему я во рву? Да потому что после рва всегда есть повышение, апгрейд. Потому что после огненной печи Сидрах, Месах, Авденаго идет конкретный апгрейд. И что самое интересное? Эти ребята были настолько сильны. О, семья, вот кому надо подражать, родные. Вот кому нужно подражать. Вот чьей чести нужно подражать. Не преклонюсь, не соглашусь. Все это зараза, все это гадость. Все то, что сейчас пытается проникнуть в церковь, я не верю. Я верю только в силу Бога. Я верю только в кровь Христа. Аминь. Я не верю в психологов. Я не верю в то, что там должны быть голубые там на сцене. Покаешься будешь. Аминь. Но пока ты еще не разберешься, что у тебя там между ног болтается, ну, извини меня, я буду обличать тебя во грехе. Люблю тебя, но ты, как вам сказать, ты в конфузе. Ты в конфузе. Я тебя люблю, за тебя помолюсь, я ничего не имею против никакого греха, видимого или невидимого. Все нуждаются во Христе, но мы должны с вами адресовать грязь и грех. Аминь? Мы не должны толерантно наблюдать, как эта зараза приходит. Ты сядешь в тюрьму, значит, сяду в тюрьму. Ну, слава Богу, здесь не сяду. Ну, в России бы уже сидел. Серьезно. Нас там ждут. Бог мой. Нас там ждут с наручничками. Ох, рассказал бы побольше, не буду. Ух. Внимание. Даниил и его друзья не согласились на нечистую пищу. Их решение стало основной частью их будущего. Иосиф определил хранить чистоту. Это стало навигационной системой в царство. Самсон, напротив, с юности задал в своем подсознании неправильный адрес. Помните, когда Самсон рос, он принимал неправильные решения. Он ел нечистые вещи, он прикасался, хотя был назарей. Он общался с людьми не со своего рода, где Бог запретил. Он захотел жениться на личности не со своего поколения. Я просто укорачиваю из-за времени. Вы все понимаете, о чем я говорю. Именно все решения Самсона, даже когда он был поставлен в позицию судьи, да, начальника Израиля, все его решения были неправильными и привели его к выколотым глазам, отрезанным волосам и рабству. Аминь? Семья, поймите, какое бы помазание на тебе не было, твои принципы тебя ведут. Пожалуйста, выбросьте с головы, что вас ведет ваше помазание. Но помазание идет туда, куда идут твои принципы. Если бы ты услышал, что я сейчас сказал. Знаете, почему сейчас так много божьих генералов и их помазание на мусорке? Хотя помазание от Бога. Потому что их принципы изгадили все помазание и Божью мечту для их жизни. Да-да, спасибо. За один аминь. Мудрый Соломон говорит, я буду закругляться. Хорошего понемножку, продолжим следующее воскресенье. Аминь. Итак, мудрый Соломон говорит, наставь юношу при начале пути его. Ха-ха-ха, воу-воу, стоп. Что здесь говорит Соломон? Забей в навигацию юноши правильные принципы, и он приедет к правильному адресу. Даже когда состарится, Библия говорит, Соломон говорит, не собьется с пути. Пути, путь есть, куда едем. Меня ведут не настроение, не эмоции. Нас ведут принципы. Вопрос, какие у нас принципы? Какие части характера ведут нас к чему? А, некоторым нужно задуматься. О, да, я не здесь, чтобы просто тебе рассказать, какую-то песню красивую поет соловей. Мне хочется адресовать вещи, которые... И я уверен, Бог тебе покажет ситуации, моменты, вещи, которые должны быть выброшены из твоего дома, люди, с которыми ты должен расстаться. А почему? Ты не просто должен расстаться с ними, ты должен поменять свои принципы, и они сами от тебя отойдут. Амин! Не надо говорить, больше не приходи ко мне. Да нет, он придет, потому что ты говоришь одно, делаешь другое. Но когда меняются принципы, да и нет, когда ты вбиваешь в навигацию своей судьбы, все, ты начинаешь оплывать все эти вещи, где люди застряют, получают кораблекрушение, потому что навигация твоей жизни, да, даже если она заведет тебя в печь, или в тюрьму, или в львиный ров, как Даниила, ты всегда из этого выйдешь. Вы заметили, что самые тяжелые, кошмарные вещи, это именно случаются перед самым великим повышением. Возьмите самое дно всех. Это дно именно при самом выходе, самом великом выходе. Поэтому продолжай принимать решения, не бойся. Продолжай следовать принципам Слова Бога, Евангелия, принципам Духа Святого. И ты увидишь, куда это доведет тебя. Потому что Библия говорит, я не видел помазанника, который надеется на Бога, который оставлен Богом, Давид пишет. Не будет оставлен Богом люди, у которых есть принципы, люди, которые... Праведники, да? Праведник — это не святой, сразу скажу. Некоторые люди говорят, праведник — это человек, который ошибается, но у него правильные решения. Даже если он ошибся, он себя обличил своими же принципами. Амин? Я ошибся, я себя обличил. Давид с собой разговаривал. Че унываешь, душа моя? Встать и славить Бога. Амин? То есть Давид даже своими принципами поправлял свою же душу, у которой не было настроения сегодня славить Господа. Он сказал, встать и танцевать. Аллилуйя. И он танцевал, ух, танцевал. Итак, наставь юношу. Притча 22:6. Наставь юношу при начале пути его. И он не уклонится от этой, от этого пути, от этих принципов, даже когда состарится, Библия говорит. Вау! Итак, твоя жизнь сейчас – это результат когда-то выбранного адреса. Тебе нужно подумать. Не то, что менять сейчас. Тебе нужно вернуться в принципы, которые довели тебя сюда. В решения, которые привели тебя сюда. И не менять ситуацию, а вернуться и изменить эти принципы, пообещать Богу. Кто-то понимает? Поставить межу, границу, выстроить стену между этими вещами. Вспомните Иова. Можно сказать, о, Бог любил Иова, но Иов выстроил границы со своими глазами, не иметь похоти насчет девушек. Аминь? Он говорит, я заключаю завет с глазами своими, не помышлять, другими словами, не обдумывать, не блудить в голове с другими девушками, не смотреть в неправильное направление. Это не Бог, это человек принимает решение. Это человек, который прописывает свой стандарт. Бог поможет тебе, он укажет тебе путь, но за тебя он этот путь идти не будет. Ты должен встать, принять решение и сделать шаг. И ты увидишь, что начнет происходить. Большинство из вас, конечно, я проповедую, как когда говорят, да, как бы к хору, который в теме preaching to the choir, знаешь, как американцы говорят. Но я понимаю, что некоторым из вас она нужна, и некоторым, кто смотрит нас, это нужно поправить свою навигацию. Нужно поправить свои вещи. И не надо обвинять Бога. Нужно вернуться в свои решения, в свои принятые опции, и там все изменить. Бог с тобой. И ты поменять, пока ты на этой земле живешь, ты можешь поменять все прямо сейчас. Прямо сейчас ты можешь принять решение, которое изменит всю твою жизнь. Изменит жизнь всех, кто в твоем доме. Изменит жизнь тех, кто с тобой. От одного тобой принятого решения. О, я знаю силу одного принятого решения. Боже мой. Лично для себя я много лет назад, более 20 лет назад, даже уже, наверное, под 30-ку, решил никогда не соглашаться на подмену истинной Церкви Христа. Сколько людей хотели меня на радиопередачи, на интервью. Люди спрашивают меня, почему ты не появляешься на передачах интервью? Потому что, не потому что я не хочу, сейчас я уже ничего не хочу лесом. Но тогда, я вообще, оставьте меня в покое. То есть, но тогда, почему? Потому что мне всегда приходил список, о чем говорить на передаче, о чем не говорить. Кого касаться, а кого не касаться. Какую деноминацию трогать, а какую нельзя трогать. Я говорю, я трогать буду всех, кого захочу. Ну тогда, извини, передачи не будет. Я говорю, сайонара. По-японски, до свидания. Вы думали, это украинская речь была, да? Не. Я закругляю иные языки. Да, иные, не наши, точно. Смотри. Итак, я не соглашусь. Я стою здесь, не изменивший своим принципам с самого первого дня моей проповеди. Я верю в силу Христа, в силу крови Христа. Я верю в исцеление, в освобождение, в чудеса, знамения, изгнание бесов. Я верю во все чудеса, в которых ходили апостолы и ученики. Я не верю, что церковь может называться церковью и в этом не ходить. Церковь должна трансформировать жизни, церковь должна менять судьбы. Церковь должна указывать на Христа, и люди должны приходить не в церковь, а к Христу. Амин? И мне не важно, любишь ты меня, не любишь. Мне важно, когда я стану на колени сегодня вечером или завтра утром перед моим Богом, Он счастлив, что я сделал то, именно то, что Он мне сказал сказать и сделать. А не сколько меня любят, сколько за мной начало исследовать на соцсетях. Мне вообще не интересно ничего. Мне интересно одно. Имя Христа должно быть провозглашено со всех каналов, со всех платформ, со всех жизней. Имя Христа. А когда жить? Так это жизнь и есть семья. Это жизнь. Это не служение, это жизнь. И уже не я живу, а живет во мне Христос. А если еще живу здесь, то только для одной цели, чтобы Его еще узнало как можно больше людей. Фух, как классно! Этот адрес, который я вбил, что я не соглашусь на лживую церковь, я никогда не назову лжецерковь церковью, никогда не назову или никогда не назову церковь, которой слава, назову это не... То есть я вбил вот эти вещи, и эти принципы, семья, этот адрес определил мою судьбу и привел меня именно сюда. Это привело меня в уникальные битвы. Это привлекло меня к уникальным даже предательствам людей, к очень тяжелым моментам моей жизни. Но самое интересное, я так счастлив, что я именно это прошел. Почему? Потому что каждая вещь формировала тебя и делала тебя еще крепче, еще мудрее, еще глубже и сильнее. Амин? Вспомните свои битвы. Скажите, вы за них больше благодарите, чем их оплакиваете. Потому что эти битвы, эти люди, эти моменты, они сделали вас глубже, мудрее и сильнее. Фух, я благодарен Богу за все. За все. Если это происходит... И это как бы, ну, не я сделал, как мы говорим, да, как бы. Это допущено Богом. Я это принимаю, я это допускаю, я с этим соглашаюсь. Потому что все, что Христос делает, и даже если это какая-то печь или львиный ров, или какая-то еще тюрьма, неважно, это все допускается до того, чтобы сделать тебя еще выше, поднять, еще больше углубить тебя во Христе. Фух. Это мой адрес, семья. И менять я его не собираюсь. Мне очень нравится тот адрес, куда я еду. Какой адрес задан в твоем подсознании? Вот какой? Сколько я знаю людей, которые приезжали сюда, они говорили, мы мечтали быть в этой церкви одну неделю. Куда мечта делать? А оказывается, это просто были эмоции, там никогда не было сердца. Кто-то понимает, да? То есть мы можем говорить, что мы хотим, но мы оказываемся там и с теми, кем мы являемся. И поэтому, если ты всю жизнь мечтал, и потом домечтался, приехал, и тебя хватило на два воскресенья, ну, я сомневаюсь в том, кто ты. Ну, в твоей мечте, по крайней мере. Амин. Потому что, если ты мечтал, подходи ко мне. Беремся, сцепливаемся, да? Цепью. И начинаем молиться за спасение этой нации. За пробуждение этого города. Начинаем проповедовать Евангелие. Становись в ряд со мной. Ну, извини, брат, я только начал жить. Ух! Живи, живи! Увидимся на следующем энкаунтере. И это, кстати, была даже не шутка. Итак, какой адрес задан в твоем подсознании? Потому что хочешь ты того или нет, ты обязательно туда приедешь. Поэтому, дорогие, на этом все. Вы что-то для себя взяли сегодня? Воздайте папе славу. Спасибо тебе, папочка! А мы будем продолжать проповедовать бескомпромиссное Евангелие. Мы будем продолжать говорить о таком раздражающих моментах. Да, можете встать. Если не встанете, я буду продолжать проповедовать. Что у меня это болезнь, окей? Да, и начинайте играть, вставайте, закрывайте меня. Просто закрывайте. Мне еще час проповедовать. Аллилуйя. Просто закрой свои глаза сейчас. Я понимаю, немножко шутка, юмор. Но это очень серьезное послание, семья. Когда мне Бог сказал изменить опции в моей жизни, Я помню, это было очень больно, неприятно. Мне нужно было поменять даже свою локацию. Мне нужно было поменять даже физический адрес, не даже адрес подсознания. Физический. Но когда я это сделал, Бог мой, что начало в моей жизни происходить? Какими людьми Он окружил меня и продолжает окружать? Я благодарю Бога за вас, родные, потому что мы все идем вместе в одну мечту от Иисуса. Я благодарю Бога за каждого из вас, потому что вы даже здесь не показались бы, если бы у нас не было одного сердца, одного адреса, одной мечты. Поэтому я благодарен Богу за каждого брата и за каждую сестру во Христе. Спасибо вам, родные, что мы вместе можем делать это и строить Царство Бога. Спасибо тебе, Иисус, что ты продолжаешь касаться жизни. И я верю, это слово поможет, может быть, кому-то поправить свои опции. Выйти из вещей, где Дух Святой говорит выйти. Принять правильные решения, которые Дух Святой просит тебя принять. Оставить вещи. Или наоборот, поменять что-то в своей жизни. Слушайся, Дух Святой. Это все для тебя. Это все для нашего блага. Я благодарю тебя, любимый. И я хочу исполнить волю Твою. Я хочу, чтобы еще больше и больше деток Твоих услышали о Тебе, услышали о Твоей славе, услышали о Твоей любви, о Твоей мудрости. И я совершенно не стыжусь Твоего имени. Наоборот, я горжусь Твоим именем. Я наслаждаюсь Твоим именем. Я не боюсь говорить об этом. Да, для меня даже привилегия говорить. Какой страх, Бог мой. Мне дана платформа говорить о Христе. Спасибо тебе, Иисус. Я буду говорить о тебе, потому что невеста всегда говорит о любимом. Если она не говорит, то я сомневаюсь, любимый ли Иисус. Ха-ха. Любимый ли Он? Ты наш любимый. Ты наш драгоценный. Спасибо, родной. Amen. И опять у меня коротко не получилось. Хорошо, благословения вам, дорогие. До следующего раза. С Богом.